Глава 17. Наследство. Я удивился, когда свет на личность одного из счастливчиков, которым удалось ускользнуть от Роя, пролила моя верная телохранительница. Скоро тебе предстоит познакомиться с моим напарником, твоей второй тенью, Агрусом. Ударив себя руками по стройным бедрам, выпалила Рилла. Ты недовольна, что он здесь? Ревнуешь? Видя ее бурную реакцию, я не удержался от подколки. «Нет, я злюсь, когда нарушают договоренности», — сверкнула она своими голубыми глазами. «Да, именно он, Аргус, был фигурой, которая заставила нас всех понервничать. Что вынудило его прилететь на Андрагону, к сожалению, оставалось тайной. По крайней мере, пока мы с ним не встретимся». Но вот грузовой бот, на котором он это сделал, был мне хорошо знаком. Его обнаружили в Нью-Козельске на Арварской базе в полностью работоспособном состоянии. Я забеспокоился, что, возможно, с ним прибыл кто-то из экипажа Лирии. Однако Альрант поспешил успокоить меня, объяснив, что согласно данным, полученным на захваченной базе, Аргус прибыл на Андрагону один. И после попытки вербовки скрылся в неизвестном направлении. Найти его так никому и не удалось. Пришлось мне отрядить на его поиски Риллу, которая не переставала ругаться на непослушного идиота, обещая его быстро найти и покарать. Попросив ее сильно не перегибать с наказанием, выделил ей в помощники Кросса, чтобы не скучала. Он при случае и прикрыть сможет. А я с Пэм остался в лагере дожидаться архимагов. Заодно решил, пока есть время, помониторить обстановку вокруг и осмотреть небольшую клановую базу, захваченную Роем в нашем поселке.